автор среди нас. Михаил Айзенберг. Часть пятая. Так проступают тайные рычаги. Возле скулы и за углом щеки вышли наружу силы, как волдыри, век бы не знать, что у меня внутри. Там недород, битва за кислород, реки забиты илом, своей тропою звери находят мель, переходят брод, сходятся к водопою. Зверь в глубине скулит по своей родне, птица внутри жаль своего птенца. Волки вдвоем в логове спят своем, нет у детей матери и отца. Волк озирается, кто же тут царь зверей? Зуд поднимает шерсть, выставляет коготь, чтобы узнать, чтобы скорей, скорей горло его достать, сердце его потрогать. Мелкий дождик ходит тихо, как индейский проводник. Вот крапива, вот гречиха. Кто садовник? Я грибник. Ели пасмурная хвоя, их драконья чешуя. Но не вижу ничего я, ничего не слышу я. Только слышу. Тоньше вздоха, ветер ходит надо мной. Да шумит ольха елоха далеко за тишиной. С неба ровно голубого, из недальнего угла, для живущего любого изготовлена стрела. Кто успеет уклониться, лед ее признав едва? Вот невидимая птица и поет, как тетива. Переулка черной впадиной, тенью угольной подкошенной, ходит страх какой внимательный, повторяет, где же, Боже мой, удаляясь по касательной. Подскажи ему свидетеля, на скамеечке отметено, знак какой-то указательный. Ходят тени по Москве-реке, объяснение в каждом скверике. Помогите, люди ближние, не придерживайте лишние два билета до Америки. Опросите потерпевшего, вероятно, помрачение. Ведь отсюда хода пешего два шага до заключения. Одного его касается, сколько отняли, отспорили перекупщики-карманники. Говорят, цена кусается. Говорят, того не стоили, вырванные из истории годы отданные панике. Вместе уснем и во сне закричим, вместе проснемся при полной луне. Я холодею по ряду причин. Большая часть остается во сне. Встань между мнимых его величин, с ним и со мной, протянувшись ко мне. Там санитарный идет эшелон, места хватает, но все заодно. Слезы о мертвом, тоска о живом. Рама скрипит и трещит полотно. Только под утро кончается плен. Тусклое облако встало с колен. Никнут кусты, отсырела трава. Яблоня, пряча плоды в рукаве, ветками машут спустя рукава. В мокрой низине, в глубокой траве, яблоки спят голова к голове. У щеки проснулась слабым ветром крохотная бабочка ночная, перышком летает неприметным, чем-то о тебе напоминая. Что-то написала, начертила, в зрительном движении нерезком светопись почти неощутима за бесцветным платиновым блеском. Бедное, трепещущее нечто, но в беззвучной тьме неотразимо. Только с нею тьма не бесконечна и почти приветлива. Спасибо. Меня навещали крылатые твари воздушного сора. Где много печали, там станешь едва ли звенеть невесомо. Одних относило на пушечный выстрел, других — на ружейный. Но что-то сходилось в сложении быстром случайных движений, как будто менялись в летающем тире живые мишени. И новые гости ко мне приходили сказать: «Неужели?» Серый котик рожи корчит, недовольный щурит глаз. Череп маленький бугорчит, шерстью короток, скуласт. Ходят холмики лопаток, верх подвернут, как башлык, на исподе розоватых, мягких раковин ушных. Рядом с ним пушится воздух, гонит волны по спине. Нет котов таких серьезных, не увидеть больше мне. Он в картонной домовине, ни охотник, ни жених. Нет теперь его в помине, нас оставили одних. Но на пальцах, где бороздки, я впечатал, приберег все эти игровые полоски, позвонки твои, зверек. Это подземный пласт, это другая быль, лес для отвода глаз. Нас поцелует пыль, радостью без причин, яростью без следа. Так я себя учил не причинять вреда. Зависть меня берет, облачен мой недуг, надо смотреть вперед. Мне не хватает рук к целому возвести век свой и опыт свой, чтобы еще расти, надо побыть травой. Пели хором, подпевали, пели как могли, только в песнях признавали праздники земли. Как растет, поет пшеница в поле за рекой, едет бражничать, жениться бригадир какой. Исаул, казак служивый, в бурке холстяной, возвращается с поживой, как орел степной. Слышен мокрый парусиной бешеный хлопок, бьет крылами, что есть силы, сизый голубок. Эти песни спеты, брось их. В поле не гульба, а неведомых колосьев вольная борьба. И обиде нашей с вами больше нет пути сквозь природу без названий поле перейти. Надо мне собою стать, надо мне собой остаться, чтоб по полу кататься, пыль густую собирать, в пыль густую собираться. В пустоту летит жетон, пустоту берет на веру, стук картона о картон, стук фанеры о фанеру, стук металла о металл. Если б в ком меня слепили, я б по комнате летал, только воздух легче пыли. Свет румяное на белом, фартук выпачканный мелом. Есть больная правота в утешении неумелом, есть всему своя граница. Не граница, а черта. За чертою дом и клеть, говорящая перина, свой очаг да муж-медведь. Это то, о чем не знаем, никому не говорим, это нам незримо, это есть у братьев Гримм. Дети, где вы? Дети где-то в шалаше, дети по звериным тропам путешествуют автостопом, может, недалеко уже. Мы дикари, ноги у нас пятнистые, рожи черны, дети выросли вместе с нами, но не во все еще посвящены. Лица простые, глаза травянисты, странны им наших законов полотнища с полупонятными именами. Хоть бы не встретился кто-то из нас им на дороге. Лучше со стадом король свинопас, лучше вороны, стрижи и сороки, ящерицы на припеке. Вот и ночь меня не лечит, значит, я неизлечим. И работает кузнечик тихим счетчиком ночным. Слышишь ход и хор напрасный, значит, ночь. Перерасчет. Дробный шум однообразный, без движения течет. Чет ты нечет, мы не лечим ни молчанием лесным, ни стрекочущим увечьем, проникающим сквозным. Знаю, Левушка, что ловушка. Это я знаю, капкан, капкан, острый коготь, пружина, стальная душка, к сточным пригнаны желобкам. Это капкан, но кровь приросла к железу, и на нее надеешься, на свою, поворотившись спиной к жилью, темным лицом обернувшись к лесу. Одна заметная сосна растет у кратовского сруба. На два ствола разделена, как лира, выгнутая грубо. Но в 72-м году, когда торфяники горели и лето плавало в чаду, мы на деревья не смотрели. День начинался хмур и краток, отток затмения храня. Не свет, один его осадок, остаток слепнущего дня. За часом час почти на нет, цвета подменные сходили, как тень перестилает свет на запыленном негативе. Дня словно не было. Он плыл по вытертой ночной подкладке, и чадный воздух торопил, с ним обмирая в лихорадке. Не в срок запущенный, а впрок, но той же силой изводящий уже летел в почтовый ящик в повестке сизый голубок. Казалось, обморок навечно, и мы очнуться не должны. Горит, чадит такая печка, где наши планы сожжены. Скажи, зола, скажи навек, пошевели ее, потрогай. Вот мы и выросли в разбег, как ветки на сосне двурогой. Притянут к чадному суду, один ответ другому равен. Кто б догадался в том году, что началась игра без правил, что перед новым образцом, почти в потьмах, схватившись с бездной, не провалиться в мертвый сон, а встать на пустоте безместной. Вровень когда-то, теперь под ногами у нас соты палаты, как старые шахты завалены, сор, обживаемый мелкими тварями, ветхой земли, нарастающий пласт. Что же скрывается в глубине старого места до грунта снесенного города? При затемнении все очевидней вдвойне, свет наизнанку и прежняя метка не спорота. Что же скрывается в глубине? Хитрые часики ходят, цепляясь колесами. Сонные мухи встречаются с мертвыми осами. Там, в ненадежной квартире, в ненужной стране. День-день бьют в жестяное днище капли, считают дни. День, как река молочная, русло себе не ищет. Знаком ее течения ну-ка перемени. Нам хороших погод Бог давно не дает. Вот уже год не звенит корабельный гонг, колокол не поет. Вроде карандашного наброска, кое-где подправлено углем, слабый свет и серая звездка, их теперь водой не разольем. Бледность, затемняющее зрение, зеленеет воздух, и особый темный блеск летает по воде. Сникнув, отряхаются деревья и переминаются, как совы, привыкают видеть в темноте. Когда денег уехал, и это полгода, было как бы ощущение, что вообще мир закончился. Жизнь здешняя закончилась, и непонятно, что делать. И не я сам, а вот оставшаяся здесь жена Зеника Нина и известная многим Лена Шумилова, они как-то меня вызвали на разговор и сказали: а почему бы тебе не устроить у себя? Я чрезвычайно просто был удивлен. У меня? Четверг, денег, ну это настолько, как бы, это все равно же, как, ну я не знаю, там, сказать, а почему бы тебе вот в своем сарае не устроить Эрмитаж? Я говорю, а кто будет ходить? Ну, мы будем ходить. Ребята твои будут ходить. Ребята, это в смысле там Семов и Бесович, архитектурная вся эта компания, которая была довольно значительно интересной и большой. Ну, человек 12-15 там был. Липский и Коваль. Это все были мои ребята. В 70-е это были четверги, в 80-е это были понедельники, в 90-е это были вторники. Вот, да, 5 лет, приблизительно 10 лет, да, и еще там. А потом вы все перешли в АГИ. А потом, да, потом началось АГИ. Потом началось АГИ. А как-то... Как-то власть к вам лезла с этим совсем? Как-то регулировать, нет, пересекать, не знаю, что-то вытаскивать отдельных людей оттуда? Как-то все это было? Ну, может, и лезла, но мы этого не замечали. Ну, вот когда сгустилось все совсем в начале 80-х, сказалось это на этих четвергах, недельниках, вторниках? Нет. Когда, ну, мы как-то, когда вот сажать стали больше. Если... Мы старались все-таки жить не реагируя. Ну, скажем так, не боясь. Да, не реагируя на непрямые сигналы власти. Там, захлопнитесь. Нет, не захлопнитесь. Я не знаю, четверги закончились в 80-м вместе с отъездом Асаркана. То есть, ну, это был какой-то такой рубеж. Но это совершенно не соотносилось с тем, что происходило вне четвергов. В 81-м начались понедельники. И стали приходить уже другие люди. То есть, с четвергов... Приходил Пригов тот же самый, и там Липский, Коваль, Фейбисович, с которого вообще всегда все начиналось. То есть он первым начинал приходить. Но в 82-м уже Рубинштейн стал приходить, там Гондлевский, Миша Сухотин, Кибиров, раньше Витя Санчук. В общем, все, что потом стало, как бы... Ведь вот этот вот первый сборник наш общий, он же назывался «Понедельник». Mm-hmm. Почему он назывался «Понедельник»? Потому что он как бы возник вот внутри «Понедельника». Вот эта компания. Читали новые вещи все там? Ну, например, да. Главным образом Дима Пригов. Ну, всегда приходил с новой книжечкой, но он сам... Книжечка, ты так показываешь, вот такие. Вот книжечки, ну, папиросные бумаги были такие, печатные. Самый активный и самый активный в смысле... Ну, ему было важно вот прийти и прочесть как бы новую книжку, отметиться. Ну, а в какой-то момент он, начали и он как снимать... бы не стеснялся. Так, Михаил Натанович, я вот написал новую книжку, я хочу ее прочесть. Да, ну, они коротенькие. И всегда мне оставлял эти самые... Миш, вы нам дадите, да, Жень? Вот, продолжаю. В конце концов, у меня скопилось довольно много вот этих книжечек, не знаю, там штук 20. А потом одна приятельница, бывшая уже того времени жена Сёмы, сказала, что вот мои родители очень заинтересовались Приговым, не дошли. Кто, Лелька, что ли? Да, не дошли почитать. Ну, я дал. И через неделю обыск у этих родителей, и все забрали, в том числе и Пригова. Церкви, обстроенные дворцами, стены, обросшие чешуей, встретились каменными крестцами, стали одной семьей. Так бесконечное время праздное, улицы спутанные и густые, сплошь покрывает загаром красная пыль, занесенная из пустыни. Так же несутся, сбиваясь в тучу, ласточки на закате, над Ватиканом, над Авентином. Кто их так учит? В плотном на миг застывать охвате, взмахом кружить единым. Ходит туман, накрывает горы, склоны с проборами боковыми, башенные селения. Время движениями круговыми учит выстраивать укрепления в воздухе без опоры. Надо мной стоит человек-гора. Он пора. А я ему как ребенку: ну, подожди минутку, что вы все в одну дудку, всех под одну гребенку, как Иван, кивающий на Петра. Вот он наваливается на крышу, вот он идет по невидимому лучу. Что я услышу? Что я услышу? Что я услышу, когда закричу? В человеке живет вода, и она кипит. Все разборчивее и слышней, что она говорит, вода. С истечением дней все труднее уживаться с ней, никогда не спит, не безмолвствует никогда. И поди заставь ее жить не так, как она живет, в срок пожизненного труда, чтобы стала она, как горячий лед, как текучий камень стала она, вода. Сил набирается темнота, в ночь перетягивать одеяло. Все разбегается, как вода, все из негодного материала. Знаю, что яма ее без дна, темные правила не нарушу. Только б, как оборотня луна, мехом не вывернула наружу. Сам одеяло наискосок, ночь продержавший наполовину, уголь вытряхиваешь, песок. И превращаешься в мешковину. И кричит на людей Кощей: почему вода не становится горячей? И нельзя согреться теплых среди вещей. Теплые вещи становятся холодней. Дни короче, ночи длинней, длинней. С этим нельзя смириться. Ближние клетки сознания стоят пусты. Только шакалы воют, поджав хвосты, в дальних углах умственного зверинца. Если хотите, то вот мое мнение. Я понимаю, что не хотите. Происходящее ждет извинения, ждет изменения, тонет в обиде. Признаки тихого наводнения, перерождение мер и весов. Прожили век, а такого не видели. Надо все начинать с азов. То, что было вчера ковчегом, время берет и выносит вон. Ветер идет по морям и рекам. Все отпускаю на волю волн. Когда вот все эти митинги начались, стоит девочка на Дворцовой площади и держит на большую картонку, на которой написано там: если хотите, то вот мое мнение. Я понимаю, что не хотите. Все происходящее ждет изменения, ждет изменения, станет, тает в обиде, там, и так далее. И подпись: М. Айзенберг. И какие у вас девочка чувства? Абсолютно не знакома. Я восторженный.